Глава 18. Дариан. Аквадосия считалась самым райским уголком на всей планете. Закрытая от ветров горами Тору, омываемая Южным морем, в котором теплые течения позволяли купаться круглый год, утопающая в зелени и фруктовых деревьях, воздух здесь тоже был всегда наполнен теплом и сладкими ароматами. Этот клочок блаженства, хоть и находился на другом материке, вот уже несколько веков принадлежал Аллии, императорской семье. Когда-то даже белоснежный императорский дворец в аллийском стиле был единственным на всем побережье. Возвышался на высокой, выдвинутой вперед скале, подальше от деревни, что раскинулась у самого ее подножия. Но еще прадед Дариана решил, что ему не нравится постоянно терпеть придворных в своем доме, и позволил им построить на соседних скалах свои дворцы. Благодаря этому деревня разрослась и начала принимать туристов, желающих поглазеть на дворцы и искупаться в теплом море. Тогда же дед Дариана продал землю в долине под отели. По слухам, он любил азартные игры, задолжал соседнему государству и решил таким образом решить проблему. Но отдых на полуострове по-прежнему могли позволить только очень обеспеченные люди или демоны. Например, семья Лиллы до недавнего времени вообще не была на побережье, но, получив крупную компенсацию как родственники императрицы, родители его супруги направились на лучший курорт. Это тоже было одним из условий брачного контракта. Отыскать соответствующую силе императора пару был тот еще квест. Тот же дед устраивал отбор много-много лет, пока не встретил бабушку. Разница между ними оказалась в 23 года. Хорошо, хоть демонами были, поэтому они жили долго и счастливо. Отцу повезло больше. Для него нашли сразу троих подходящих по силе демонец, и он выбрал мать. Дариану тоже пришлось выбирать между Айсидорой и Лиллой. Первая — светская демоница, любимица двора и дочь финансового советника, яркая, чувственная, интересная. Вторая — скромная, молчаливая, безукоризненная. Определиться со своим выбором Дариану было несложно, тем более, что он выбирал по силе. Посмотрел графики, что ему предоставили. Совместимость с Лилой оказалась больше, ее и выбрал. Они даже толком не общались, так несколько раз появлялись вместе, но в рамках пиар-компании для прессы. Будущая супруга всегда смотрела на него немного с испугом, безуспешно стараясь скрыть обожание. Еще бы! Демонический род Лиллы, хоть и считался древней кровью, давно разорился и лишился своего влияния. Дариан наверняка виделся ей неким спасителем, прекрасным императором, что заберет ее в волшебное будущее. Взрослая демоница, она казалась ему наивным ребенком, слишком опекаемым амбициозными родителями. В ней не было безудержной сексуальности Айсидоры, напора, вызова. Она была скучной и поэтому идеально ему подходила, потому что не вызывала никаких ярких чувств, привязанности, мешающей мыслить здраво, путающей все мысли. Отец выбрал мать не потому, что она подходила ему больше всего, а потому что влюбился, и ни к чему хорошему это его не привело. Как оказалось, здоровье императрицы все-таки не выдержало огненной силы ее венценосного супруга. Она скончалась, родив младшую сестру Дариана. Девочка тоже не выжила, а отец последовал за ними спустя несколько лет. Их связь с матерью была настолько сильной на энергетическом уровне, что он сгорел от тоски, даже не успев передать корону сыну. Несколько лет Аллии правил его дядя, Пока Дариан не достиг необходимого возраста, чтобы полностью возложить на собственные плечи свою ответственность за империю. Пример родителей показал ему, что император должен думать головой, а не тем, что в штанах. Сердце же вовсе плохой советчик, когда дело касается женщин. Именно поэтому он выбрал Лиллу. Она просто должна была выполнять свою роль, быть идеальной, послушной женой, родить ему наследников, а он — обеспечить ее всем, в чем она нуждается. Кто же мог вообразить, что, став императрицей, Лилла быстро растеряет всю свою робость и обожание? Теперь ее взгляды были словно дротики, смазанные ядом. А сама она делала все, чтобы его то ли разъярить, то ли возбудить, или то и другое вместе. Стоило вспомнить о проведенном с супругой дне, кровь вновь вскипела, а по телу Дариана прошлась сладкая судорога. Нет, такую жену он точно не выбирал, чтобы только от мысли о ней все в нем искрило. Вот и назрел вопрос, кого же он, собственно, выбрал на самом деле? Что он вообще знает о Лилле? Почему она не в курсе таких банальных вещей, к примеру, о брачном пламени? И главное, почему все время требует развода? Из-за Исидоры? Бред. Она изначально обо всем знала и согласилась с правилами игры. Так что изменилось? Большинство ответов на эти вопросы он собирался получить сегодня, подвинув важные дела и прибыв в Эквадосию, где сейчас наслаждались жизнью и тратили заработанные на ней деньги родители Лиллы.